Глава 6. Когда мама поняла, насколько все плохо, я услышал, как она разговаривает по телефону с Энн Стейли, своей подругой-редактором, о дяде Гарри. Он был дурковатым еще до того, как его поразило слабоумие. Теперь я это понимаю. В 6 лет я бы и понятия не имел, о чем это она. Но к тому времени мне было уже 8, ближе к 9. Я понимал, по крайней мере, отчасти. Она говорила о неприятности, в которую вляпался ее брат. И она сама, еще до того, как болезнь Альцгеймера унесла его мозг, как вор в ночи. Я, конечно же, был с ней согласен. Она была моей мамой, и мы были против всего мира, команда из 2 человек. Я возненавидел дядю Гарри за то, что из-за него мы попали в такую передрягу. Только позже, когда мне было 12, а может и 14, я понял, что мама тоже была виновата. Она могла бы выпутаться, пока еще было время. Скорее всего, могла бы, но не сделала этого. Как и дядя Гарри, основавший литературное агентство Конклина, она много знала о книгах, но мало о деньгах. Она даже получила 2 предупреждения. Одно от ее подруги Лиз Даттон. Лиз была детективом Нью-Йоркского полицейского департамента и большой поклонницей серии книг Реджеса Томаса о Роаноке. Мама познакомилась с ней на вечеринке по случаю презентации одной из этих книг, и они друг другу приглянулись, что, в конце концов, вылилось в большие неприятности. Я еще до этого дойду, но пока скажу только то, что Лиз говорила моей матери о фонде Маккензи. Слухи слишком хороши, чтобы быть правдой. Возможно, это было примерно в то время, когда умерла миссис Беркетт. Я в этом не уверен. Но знаю, что это было до осени 2008 года, когда вся экономика страны всплыла вверх брюхом. В том числе и по нашей части. Дядя Гарри играл в ракетбол в каком-то модном клубе возле пирса 90, где причаливают большие лодки. Один дружбан, с которым он играл, был бродвейским продюсером. Он-то и рассказал дяде Гарри о фонде Маккензи. Друг назвал фонд настоящей лицензии на чеканку монет. И дядя Гарри отнесся к этому весьма серьезно. А почему бы и нет? Друг спродюсировал базилион мюзиклов, которые шли в течение базилиона лет как на Бродвее, так и по всей стране. И его гонорары просто лились рекой. Я точно знаю, что такое гонорар. Я был сыном литературного агента. Дядя Гарри проверил информацию, поговорил с какой-то большой шишкой, работавшей на фонд, хотя и не с самим Джеймсом Маккензи, потому что дядя Гарри был всего лишь маленьким жуком в великой схеме вещей и вложил туда кучу денег. Отдача была настолько хорошей, что он вложил еще и еще. Когда дядя заболел болезнью Альцгеймера, а он очень быстро скатился под откос, все счета перешли к моей матери, и она не только осталась в фонде Маккензи, но и вложила туда еще больше денег. Монти Гришем, адвокат, который на тот момент помогал с контрактами, говорил ей, чтобы она больше туда не вкладывала, советовал сматываться по-быстрому, пока еще можно. И это было второе предупреждение, которое она получила вскоре после того, как возглавила агентство Конклина. Он также сказал, что если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть. Я рассказываю вам все, что узнал мелкими капельками, как тот подслушанный разговор между мамой и ее приятельницей-редактором. Я уверен, что вы это понимаете, и я уверен, что вам не нужно говорить, что фонд Маккензи на самом деле был большой, жирной финансовой пирамидой. Дело было в том, что Маккензи и его веселая воровская шайка брали мегабаксы и выплачивали большие проценты прибыли, воруя большую часть вложенных денег. Они поддерживали фонд, привлекая новых вкладчиков, рассказывая каждому, какой он особенный, потому что в фонд допускались только избранные. Оказалось, что избранных было несколько тысяч, от бродвейских продюсеров до богатых вдов, которые перестали быть богатыми почти в одночасье. Такая схема зависит от того, насколько вкладчики довольны своей прибылью, чтобы не только оставлять свои первоначальные инвестиции в фонде, но и вкладывать еще. Какое-то время это работало нормально, но когда в 2008 году экономика рухнула, почти все вкладчики фонда попросили вернуть свои деньги, а денег там не оказалось. Маккензи был ничтожеством по сравнению с Мейдоффом, королем финансовых пирамид по количеству обманутых. Но он мог бы дать старине Берну фору по сумме украденного. Он привлёк в фонд более 20 миллиардов долларов. Но всё, что обнаружилось на счетах Маккензи после краха его аферы, было жалкими 15 миллионами. Он попал в тюрьму, что было приятно. Но, как иногда говорила мама, крупа не продукты, а месть не оплачивает счета. «Всё в порядке, всё в норме», — сказала она мне, когда фамилия Маккензи начала мелькать на всех новостных каналах и в «Таймс». «Не беспокойся, Джейми». Но круги под глазами говорили о том, что она очень беспокоится, и причин для этого у неё было предостаточно. Вот ещё кое-что из того, что я узнал позже. У мамы было всего около 200 тысяч в активах, до которых она могла дотянуться, включая страховые полисы, её и мои. Что у неё было на странице «Расходы» в бухгалтерской книге, вам вряд ли интересно. Чего стоит только наша квартира, расположенная на Парк-авеню, офис агентства на Мэдисон-авеню и реабилитационный центр, где жил дядя Гарри. «Если это можно назвать жизнью», — слышу, как добавляет мама, находящаяся в Паунд-Ридже. Закрытие офиса на Мэдисон было первым шагом моей мамы. После этого она работала в дворце на Парковой, по крайней мере, какое-то время. Она заплатила часть арендной платы вперёд, обналичив те страховые полисы, о которых я упоминал, плюс страховые полисы её брата, но это продержало её на плаву только 8 или 10 месяцев. Она сдала в аренду квартиру дяди Гарри в Спионке. Она продала Range Rover. «Нам всё равно не нужна машина в этом городе, Джейми», — сказала она, и кучу книг первых изданий, включая «Оглянись назад, ангел» Томаса Вулфа с автографом. Она рыдала над этой книгой и говорила, что не получила и половины суммы, которой она реально стоила, потому что рынок редких книг тоже был в заднице благодаря кучке деляг, столь же отчаянно нуждающихся в деньгах, как и она. Наша картина Эндрю Уайта тоже ушла с молотка. И каждый день она проклинала Джеймса Маккензи, называя его вороватым, жадным до денег, ублюдочным, сосущим член, кровоточащим геморроем на ногах. Иногда она даже проклинала дядю Гарри, говоря, что к концу года он будет жить за мусорным контейнером, и это послужит ему хорошим уроком. И, честно говоря, позже она проклинала и себя за то, что не послушала Лиз и Монти. «Я чувствую себя стрекозой, которая пропела всё лето вместо того, чтобы работать», — сказала она мне однажды вечером. Думаю, в январе или феврале 2009-го. К тому времени Лиз иногда оставалась у нас ночевать, но не в ту ночь. Наверное, тогда я впервые заметил, что в красивых рыжих волосах моей мамы появились седые пряди. Или, может быть, я помню это, потому что она заплакала, и настала моя очередь её утешать, хотя я был ещё совсем маленьким ребёнком и не знал, как это делать. Тем летом мы переехали из дворца на Парковой в гораздо меньший дом на 10-й авеню. «Не помойка», — сказала мама, — «да и цена подходящая». И ещё добавила: «Будь я проклята, если уеду из Сити. Это как выбросить белый флаг. Я тогда бы начала терять клиентов». Агентство, конечно же, переехало вместе с нами. Офис находился в том, что, я как полагаю, было бы моей спальней, если бы всё не было так чертовски ужасно. Моя комната была альковом, примыкающим к кухне. Летом здесь было жарко, а зимой холодно. Но, по крайней мере, пахло тут приятно. Кажется, раньше это была кладовая. Она перевезла дядю Гарри в спецучреждение в Байоне. Чем меньше будет сказано об этом месте, тем лучше. Единственное, что в этом было хорошего, так это то, что бедный дядя Гарри всё равно не понимал, где он находится. Он бы точно так же писался в трусы, если бы был в Беверли-Хилтоне. Другие вещи, которые я помню о 2009 и 2010 годах. Моя мама перестала делать прическу. Она перестала обедать с друзьями и обедала с клиентами, только если это было действительно необходимо, потому что она, наверное, была единственным литературным агентом, кто всегда брал оплату по чеку на себя. Она не покупала много новой одежды, а та, которую она покупала, была из дисконтных магазинов. И она начала пить много вина. Гораздо больше, чем раньше. Бывали ночи, когда она и её подруга Лиз, поклонница Реджеса Томаса и детектив, о котором я вам уже рассказывал, изрядно напивались. На следующее утро мама, красноглазая и раздраженная, возилась в своем кабинете в пижаме. Иногда она пела: «Опять наступили дерьмовые деньки. Небо снова стало чертовски мрачным». В те дни я ходил в школу. Конечно же, это была общественная школа. Мои школьные годы в частном заведении закончились благодаря Джеймсу Маккензи. Во всем этом мраке было несколько лучиков света. Рынок редких книг, возможно, и был в заднице. Но люди снова читали обычные книги-романы, чтобы убежать от реальности, и книги по самопомощи. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, в 2009 и 2010 годах многим людям нужно было помочь самим себе. Мама всегда была большой любительницей всего таинственного, и она строила эту часть конюшни Конклина с тех пор, как взяла на себя обязанности дяди Гарри. У нее под крылом было 10 или даже дюжина авторов-детективов. Они не были большими парнями и девчонками, но их 15% хватало, чтобы платить за квартиру и поддерживать свет в нашем новом доме. Кроме того, была еще Джейн Рейнольдс, библиотекарь из Северной Каролины. Ее мистический роман под названием «Рыжий мертвец» пришел через странец, и мама была в полном восторге. Был объявлен аукцион на право публикации. В нем приняли участие все крупные компании, и права в итоге были проданы за 2 миллиона долларов. 300 тысяч из них причиталось нам, и мама снова заулыбалась. «Пройдет еще немало времени, прежде чем мы доберемся до парк-авеню», — сказала она, — «и нам придется долго карабкаться, прежде чем мы выберемся из ямы, которую вырыл для нас дядя Гарри». «А я не хочу возвращаться на парк-авеню», — сказал я. «Мне и здесь нравится». Она улыбнулась и обняла меня. «Ты ж моя радость». Она держала меня на расстоянии вытянутых рук и изучала. «И уже не такой маленький. Знаешь, на что я надеюсь, малыш?» Я отрицательно покачал головой. «Что эта Джейн Рейнольдс окажется малышкой на книгу в год, и что по «Рыжему мертвецу» снимут фильм. Даже если ничего из этого не произойдет, есть старый добрый Реджис Томас и его сага о Роаноке. Он — жемчужина в нашей короне». Только «Рыжий мертвец» оказался похожим на последний лучик солнечного света перед приближением большой бури. Фильм так и не сняли, а издатели, сделавшие ставку на книгу, ошиблись, как это иногда бывает. Книга провалилась, что не повредило нам в финансовом отношении. Деньги уже были выплачены. Но случились другие вещи, и эти 300 тысяч исчезли, как пыль на ветру. Во-первых, мамины зубы мудрости пошли ко всем чертям и загнили. Ей пришлось их все выдернуть. Это было плохо. Потом дядя Гарри, проблемный дядя Гарри, которому еще не исполнилось и 50, споткнулся в Байонском спецучреждении и проломил себе череп. И это было намного хуже. Мама поговорила с адвокатом, который помогал ей с контрактами на книги, и откусил солидный кусок от нашего агентского гонорара за свои хлопоты. Он порекомендовал другого адвоката, который специализировался на исках об ответственности и халатности. Адвокат сказал, что у нас выигрышное дело, и, может быть, так оно и было. Но еще до того, как дело дошло до зала суда, Байонское спецучреждение объявило себя банкротом. Единственный, кто заработал на этом деньги, был модный адвокат-неудачник, на счету которого прибавилось чуть меньше 40 тысяч долларов. «Ох уж эти оплачиваемые, сука, часы», — сказала мама однажды вечером, когда они с Лиз Даттон допивали вторую бутылку вина. Лиз рассмеялась, потому что это были не ее 40 тысяч. Мама рассмеялась, потому что ее объегорили. Я был единственным, кто не видел в этом ничего смешного, потому что дело было не только в адвокатских счетах. Мы были на крючке и из-за медицинских счетов дяди Гарри. Хуже всего было то, что на маму наехала налоговая служба, желающая вернуть налоги, которые задолжал дядя Гарри. Он объегоривал другого дядю, Сэма, чтобы вложить побольше денег в фонд Маккензи. Однако оставался еще Реджис Томас. Драгоценный камень в нашей короне.